Глава 8. Мишель Миллерс. Сложно передать словами все эмоции, которые испытала во время той злосчастной игры. Волнение, страх, возбуждение. Маркус сидел на трибуне чуть впереди нас с тренером, и мой взгляд то и дело возвращался к его затылку. В какой-то момент Саргону стало жарко, и он стянул с себя футболку, обнажив торс. Я не могла перестать пялиться на его спину, такую же идеальную, красивую, как и все в нем. В голове проносились картины того, как мои пальцы скользят по этой гладкой, поцелованной солнцем коже. Но все они прерывались страшными картинами из видения. Мое сердце прыгало в груди, как мячик, и едва не разорвалось от беспокойства, когда Миранда начала падать. Я наблюдала за тем, что происходило с помощью большого экрана, установленного над каньоном. По словам мистера Магнуса Ро, игра транслировалась всем жителям мира, и они могли смотреть ее на специальных устройствах, установленных в их домах. Поэтому зрителей как таковых не было. Маркус, внимательно следивший за игрой, вскочил на ноги. «У нее кровь!» – закричал он. «Вижу», – отозвался тренер Эйлор. Он тоже стоял и напряженно вглядывался в экран. Потом повернулся к Маркусу и ткнул в него пальцем. «Ты, без глупостей, оставайся на месте». И убежал к судье, который наблюдал за тем, что произошло с таким видом, будто все в порядке. Я тоже бросила на Саргона предупреждающий взгляд и последовала за тренером. «Остановите игру!» Мистер Эйлор не просил, он требовал. «На каком основании?» — снисходительно поинтересовался Кэрри. «Джулиан не нарушил правила». «Наш капитан пострадал. Вы что, не видите?» «Думаю, она симулирует», — качнул головой судья. «На драгонболе это обычное дело». «А кровь она тоже стимулирует?» Тренер ткнул пальцем в сторону экрана. В его голосе послышалось рычание. После этого Кэрри наконец воспринял его слова всерьез. Раздался сигнал для остановки игры, и раненую Миру унесли с поля. Она окончательно отключилась, и с виду ее ранение было серьезным. Я хотел сопровождать ее, но Руссо и Кэрри преградил мне путь. «С ней все будет в порядке», — сказал он. «Мы справимся». Я не стала озвучивать свои сомнения, которые у меня определенно были. Эти уродские коты отлично умели калечить, и я закономерно опасалась, что Мира попал не в самые надежные руки. Тяжелая рука тренера легла на мое плечо. «Их медицина получше нашей будет», — сказал он тихо и таким тоном, будто сам себя пытался убедить. «Не волнуйся, я прослежу, чтобы с ней все было в порядке». С этими словами он побежал туда, где появились лекари. И, дождавшись, когда Миру вынесут с поля, некоторое время осматривал ее. И хотя он пошел обратно достаточно спокойной, я не могла просто взять и выключить свои эмоции. Меня трясло от переживаний и от чувства того, что я ничем не могла помочь в этой ситуации. В груди было тесно. Я едва не задыхалась от злости и бессилия, особенно когда до меня дошло, кто должен будет заменить Миру на поле. Едва лекари скрылись в портале, к нам подошел судья. «Вы готовы продолжить, мистер Эйлор? Или признаете свое поражение?» Челюсть тренера сжалась от злости. «У нас есть запасной игрок», — сказал дракон. «Он выйдет на поле». Маркус будто только и ждал этих слов. Не прошло и мгновение, как он снова натянул на себя форменную футболку и подошел к нам. «Вся надежда на тебя». Мистер Эйлор хлопнул его по плечу. «Хоть ты не подведи». Кивнув, огненно повернулся ко мне. «От судьбы не уйдешь, да, Шелли?» — криво усмехнулся он и под крики группы поддержки направился к спуску в каньон. «Не уйти, не убежать и даже не улететь. Вы должны его остановить!» Я силой вцепилась в руку тренера. Меня охватило такое отчаяние, как будто он отправил огненного прямиком на смерть. Возможно, так оно и было, потому что предчувствие беды стало таким острым, что это причиняло боль. «Миллерс?» — мистер Эйлор стряхнул с себя мои руки. «Поверь, я тоже не хочу этого делать. Но больше некому заменить Миру. К тому же у нас нет никаких оснований полагать, что его ждет действительно серьезная травма. Ты видел в этом сне, чтобы кто-то констатировал его смерть? Видел, как именно он погиб? Хотя бы саму травму?» Я вздохнула, прекрасно понимая, что он прав. Но мне было плевать. Маркуса не должно было быть в этом каньоне. Не в этот раз. «Это плохо кончится», — взмолилась я, надеясь на свою убедительность. Но у тренера действительно не было другого выхода. Маркус предупрежден, он будет осторожен. Огненный дракон? Осторожен в бою? Особенно после того, что случилось с Мирандой? Да он скорее устроит геноцид Кэрри на поле и попытается разорвать Джулиана на кусочки, чем действительно приведет команду к победе. Но несмотря на голос разума, который трезво оценивал обстановку и наши шансы на победу, часть меня хотела верить в лучшее. Поэтому, максимально взяв себя в руки, я села на скамейку, сделала глубокий вдох и уставилась на экран. На поле все было очень странно. Я видел бледное лицо Бьорна и его горящие глаза. В них была жажда крови. И моя удивительная способность чувствовать неприятности своей пятой точкой, которую в народе называли интуицией, подсказывала, что добром это не кончится. Кровь еще прольется. Сердце колотилось где-то в горле. И я так сильно вцепилась в скамейку, что побелели костяшки. Но это не удержало меня на месте, когда Дэн краем задел ловушку. Сам он не пострадал, но уронил яйцо. И если бы не Маркус, который оказался поблизости и перехватил ценный трофей. Это было в точности, как в моем сне. Крепко прижимая к себе яйцо, огненный дракон нес и гнезду, ловко лавируя между песчаными столбами. Он победно скалился, уже видя свою цель, и наверняка думал, что мое пророчество оказалось бредом. Я была бы даже рада, если бы он не пострадал, и потом до конца жизни считал, что я все выдумала ради низменной мести. Но стена льда выросла перед ним так внезапно и стремительно, что никто не смог бы отреагировать. И Маркус не смог. Я кричала, наблюдая, как сбывается мой кошмар, и, кажется, даже пробежала несколько шагов в сторону каньона, пока тренер не схватил меня за воротник и силы не усадил на место. «Вот теперь точно все», — упавшим голосом произнес он и направился к судье, который в этот раз не собирался останавливать игру. Все, что происходило дальше, действительно больше напоминало какой-то дурной сон. Бьорн сорвался с цепи и набросился на Джулиана. Его довольно быстро оттащили, но даже за короткое время он успел переломать Кэрри столько костей, что его травмы считали несовместимыми с жизнью. Наш рыч буквально превратил противника в котлету, и я даже не могла его за это осудить, потому что, признаться, сама мечтала как следует насовать самодовольному кошаку. А после того, как все, казалось бы, успокоились, выступила наша команда поддержки. Не в силах смотреть на это, я закрыла лицо руками. Я никак не могла ни остановить это, ни предотвратить, и мне оставалось лишь надеяться на благополучный исход. Все прекратили местные стражи порядка, вызванные судьей. Я бы, честно говоря, сдала им самого судью, мистера Магнуса Ро, вместе с его слащавой секретаршей и Мизириуса, который все это подстроил. Но кто бы стал меня слушать? Стражи разняли дерущихся и, не разбираясь, увезли всех в участок. Маркус и Миранду поместили в лечебницу. И поначалу никого из нас к ним даже не пускали, потому что Кэрри использовали какие-то засекреченные медицинские технологии. Все, что нам оставалось, это ждать. Тренер Эйлор, однако, просто не в состоянии был сидеть без дела в такой ситуации и развил бурную деятельность. Связавшись с ректором, он вызвал на Илон юристов академии, адвокатов, представителей спортивного комитета и какого-то своего приятеля, который должен был обследовать ловушки. Но эффекта от его действий было не так много, потому что на стороне Кэрри оказался гораздо более влиятельный оппонент – Мизириус собственной персоной. Он прибыл на Элеон и первым делом обвинил нашего тренера в предвзятости и личной обиде. И ответить на это было нечего, потому что, к сожалению, отчасти он был прав. Время шло, и мое отчаяние становилось все глубже. Маркус не приходил в сознание. Мы уже должны были вернуться в Веригию, но не могли бросить огненного дракона. Он был подключен к каким-то аппаратам жизнеобеспечения, которых в нашем мире просто не было, и мог не пережить даже кратковременное отключение от них. Зато с Мирандой, слава богине, все оказалось в порядке. Нам удалось доказать, что Джулиан намеренно ранил ее, и наши адвокаты уже готовили иск с обвинениями. Я не сомневалась, что мы могли выиграть это дело, имея на руках все доказательства. Но судьба Бьорна все еще была под вопросом. Своими сомнениями и переживаниями я поделилась с Маркусом. Миранда сказала разговаривать с ним, хотя бы просто для того, чтобы он слышал мой голос и знал, что рядом кто-то есть, кто-то, кто ждет его, несмотря ни на что. В какой-то момент в палату заглянул врач и, узнав, чем я занимаюсь, одобрительно щелкнул языком. Он посоветовал взять книгу и почитать вслух. Но я предпочла просто излить свою душу. Так мне было легче. Особенно в свете того, что огненный дракон меня, возможно, даже не слышал. «Ты очень сильно обидел меня», — произнесла я тихо и крепче сжала руку Маркуса. «Не знаю, что тобой двигало, но ты не должен был этого говорить. Мы оба прекрасно знаем, что это неправда. У меня и в мыслях не было продавать свою девственность. Я хотела подарить ее тебе, потому что...» Мой голос внезапно охрип, во рту пересохло, а горло перехватило спазмом. Потому что, несмотря на то, что я очень злилась на Маркуса, я не могла спокойно смотреть, как он лежал такой мертвенно-бледный, и ни единого возражения не сорвалось с его губ. Наверное, я несла полнейшую чушь, потому что даже ресницы Маркуса не дрогнули в ответ на мои слова. Это не то, что он хотел бы слышать. Но это была правда, которую я в жизни не осмелилась бы высказать ему в лицо. Как говорится, слава богине за эту возможность. «Если ты очнешься», — сглотнув снова заговорил я, — «я дам тебе второй шанс. Если ты, конечно, захочешь». «Да с чего бы ему? Ведь я простая человечка. Во мне нет ничего из того, что Саргон хотел бы видеть в своей избраннице. И те злые слова, что он бросил у меня перед игрой, скорее всего, были произнесены вовсе не из ревности. Я в очередной раз приняла желаемое за действительное, как полная дура». «Ладно», — вздохнула я, но души было так паршиво, что я едва сдерживала слезы. «Я не знаю, как это все дальше будет. Мне сложно смотреть на тебя и не думать о том, как ты со мной поступил. Знаешь, я даже хотела уйти, чтобы не проходить через это снова и снова. И, возможно, я в итоге так и сделаю. Потому что ты что-то задел внутри меня, и оно засело там, как заноза. И выдернуть ее невозможно, и жить с ней дальше». Прибор, к которому был подключен Маркус, тихо пикнул. Я замерла, не дыша, не смея поверить в произошедшее. Потому что на миг мне показалось, что пальцы Маркуса в моей ладони едва заметно пошевелились. Я жадно вглядывался в его неподвижное лицо, но ни один мускул на нем не дрогнул. И когда мое сердце снова сжалось от болезненного разочарования, Маркус сделал это снова. Перехватив мои пальцы, он не сильно сжал их, и я готова была поклясться, по его бледным губам скользнула тень усмешки. «Маркус!» — выдохнул я, так интенсивно глядя на свою руку, как будто она вдруг могла оказаться ненастоящей. Но Саргон, похоже, действительно очнулся, и вместо того, чтобы вскочить и бежать за врачом, я упала ему на грудь и расплакалась от облегчения. Так меня и застал Даниэль. Я бы не узнала его присутствие, если бы дракон не заявил о себе тихим покашливанием. Резко выпрямившись, я повернулась к двери. «Хорошие новости?» — спросил он напряженным голосом. Я едва заметно сглотнула. Что он подумал? Как много он успел услышать из моего монолога. «Маркус очнулся», — выдавил я. Горло сжалось спазмом, и мой голос прозвучал неожиданно хрипло. «Выглядит так, будто тебе не все равно». Дэн вошел в палату и прислонился плечом к дверному косяку. Сложив руки на груди, он уставился на меня. «Конечно, он же член команды», — пробормотал я и разозлилась. Прозвучало так, будто я оправдывалась. «Но почему я должна была это делать? Потому что мы переспали?» «Ну, готова спорить, для дракона это значило не больше, чем просто прогулка». «Понятно». Дэн посмотрел в неподвижное лицо Маркуса и неодобрительно хмыкнул. «Позову лекаря». «Будь добр», — сухо ответила я. Мои пальцы все еще были в плену, и мне казалось, что если я высвобожу их, моя связь с Маркусом, которую я только начала чувствовать, оборвется. Возможно, это было лишь моим воображением, но я не хотела рисковать. Как, конечно же, я не хотела, чтобы Маркус пострадал. Наверное, это было глупо, но отчасти я чувствовала свою вину за то, что случилось. Мне надо было быть более убедительной, настоять на том, что лучше принять проигрыш, чем выпустить Саргона на поле. Но что я сделала, когда тренер Эйлор послал Маркуса в бой? Просто стояла и смотрела на это. Жалко и беспомощно. Когда Дэн ушел, я закусила губу, чувствуя себя виноватой. Снова. Как будто я каким-то образом предала его. Но разве можно было поступить иначе? Миранда сказала, что только у меня есть шанс достучаться до Маркуса. И я им воспользовалась. Огненный дракон больше не сжимал мои пальцы, и я снова начала волноваться. Но когда пришел врач и осмотрел не пациента, а аппаратуру, который тут был подключен, он меня успокоил. «Ваш друг просто спит, Карл», — сказал он, одновременно быстро тыкая пальцами в какое-то устройство. «Думаю, больше его жизни ничего не угрожает. Мы, конечно, еще понаблюдаем за ним, и если ничего не изменится, через сутки отключим его от системы жизнеобеспечения». Я с облегчением выдохнула, сама не заметила, как затаила дыхание. «Я сообщу тренеру», — сказал Дэн, который пришел вместе с врачом. «И, может, мы наконец вернемся домой?» Он не смотрел на меня и обращался только к Кэрри, как будто меня в этой палате и вовсе не было. И как это понимать? «Даниэль». Я поднялась, чтобы подойти к нему, но дракон проигнорировал меня. Ушел. Я с трудом сглотнула горький комок, образовавшийся в горле. Похоже, я лишилась не только невинности, но и той жизни, где могла спокойно общаться с другими парнями, не подвергаясь осуждению со стороны Даниэля. Но разве у меня были перед ним какие-то обязательства? Он ничего не предложил мне в плане совместного будущего. Я даже не была его девушкой. И более того, у меня не было уверенности, что наша совместная ночь еще хотя бы раз повторится. Даниэль получил от меня то, что хотел, и вряд ли захочет добавки. За такими мыслями меня и застал Миранда. «Похоже, кто-то нассал в кофе Даниэлем», — задумчиво произнесла она. Я фыркнула. Стальная леди все еще была бледной, но выглядела лучше, чем сразу после пробуждения. Судя по влажным волосам, она уже успела принять душ. «Кажется, ему не понравилось, что я сижу с Маркусом», — поделилась я. Темные брови нашего капитана удивленно изогнулись. «Прости, я что, пропустил вашу свадьбу?» — спросила она. «Не ты одна», — вздохнула я. «Я, похоже, там тоже не была». Стальная леди одарила меня красноречивым взглядом и, похоже, в итоге решила сменить тему. «Слышал, Маркус очнулся», — сказала она с кривой ухмылкой. «Значит, одной проблемы у нас меньше». Я бы не назвала Маркуса проблемой, но в остальном она была права. Наверное, Даниэль уже сообщил тренеру хорошую новость, поэтому торопиться мне было некуда. «Как тебе удалось?» — понизив голос, спросила Мира. «Ты его поцеловала?» «Нет», — мотнула головой я и неожиданно покраснела. Вряд ли бы у меня хватило смелости на что-то подобное. «Просто поговорила». «Очевидно». Драконица склонила голову на бок, разглядывая меня с искренним любопытством. Это было непросто. Иначе этот упрямый придурок ни за что бы не вернулся. Я сделала невозможное. Покраснела еще сильнее. Но у меня не было слов, чтобы описать то, что именно произошло между мной и Маркусом. Возможно, если ты последуешь моему совету и поцелуешь его, он перестанет изображать из себя спящего. Хмыкнул Мира. И я испуганно повернулась к Маркусу. Он все еще был неподвижен, но уголки его губ предательски подрагивали. «Богиня, неужели он все слышал?» «Да, Маркус», — стальная леди подошла ближе. «Я знаю, что ты не спишь». «Врач сказал», — пролепетал я. «А что он, собственно, сказал?» Я была так взволнована, что почти ничего не запомнила. Но огненный дракон избавил меня от необходимости вспоминать. Нахмурив брови, он неожиданно распахнул глаза, и его жаркий, преисполненный темного обещания взгляд безошибочно остановился на мне.